Как известно, знающие люди делятся на две основные категории. На тех, кто знает все о чем-то одном, и тех, кто знает обо всем понемногу. Первых называют узкими специалистами, вторых – эрудитами. Милка Родионова являлась живым нарушением этого закона природы. Она знала все обо всем. Точнее, обо всех. Обо всех своих бывших и настоящих сослуживцах. Обо всех, с кем училась в институте и даже в школе. Надежда подозревала, что Милка знала даже о тех, с кем ей пришлось ходить в один детский сад. Даже если ее разбудить посреди ночи, Милка, не задумываясь, ответила бы, у кого из ее давних знакомых сколько детей, кто на ком женат, у кого есть собака или кошка, у кого с кем был роман позапрошлом году и чем этот роман завершился. Благодаря такому специфическому устройству памяти Милка Родионова была бесценным источником информации. Правда, у этой медали была и обратная сторона. Милка была до крайности разговорчива, прям скажем, болтлива. И если уж она начинала говорить, остановить ее было почти невозможно. Надежда с Милкой долгое время работали в одном отделе. Милка была секретаршей начальника, потом уволилась, потому что ее бросил муж. Через 2 года муж вернулся обратно, но Милка уже нашла другую работу, а тут как раз институт начал разваливаться, так что возвращаться не имело смысла. В свое время Надежда помогла Милке избавиться от серьезных криминальных неприятностей, и с тех пор Милка очень ее уважала. Связи они никогда не теряли, перезванивались довольно часто, так что сейчас Милка ничуть не удивилась звонку. «Привет, Мила!» — проговорила Надежда, услышав в трубке знакомый голос. «Это Надя! Надя Лебедева!» «А, привет!» — отозвалась Мила, оживленная и в то же время озабочена. «А я как раз недавно про тебя вспоминала. Как у тебя дела? Как Сан Саныч?» «Все в порядке!» Торопливо перебила ее Надежда, чтобы не дать увести разговор в сторону. «Я тебя вот что хотела спросить». «Постой, я только огонь убавлю. У меня мясо на плите тушится». «Так как бы не подгорело». На какое-то время в трубке наступила тишина, затем снова раздался Милкин голос. «Ну вот, огонь я убавила, теперь могу разговаривать. Так как, Сан Саныч?» «У него все в порядке», — повторила Надежда строго. Она не собиралась обсуждать своего мужа с посторонними женщинами. «Я вообще-то звоню-то. Ты ведь наверняка помнишь Лену Коробкову?» «Конечно, помню». В голосе Милы прозвучал легкий оттенок обиды. «Как кто-то может сомневаться в ее памяти?» «Конечно, помню. Она в 3-й лаборатории работала, но ушла давно уже из института. Закончила курсы компьютерной бухгалтерии и в какую-то коммерческую фирму перешла. Замуж, по-моему, так и не вышла». «Не вышла», — подтвердила Надежда, вспомнив, с каким типом видела Лену в ресторане. «Будь у нее кто-то на примете, она бы с ним и минуты рядом не провела». «Не вышла», — повторила Милка. «Какой уж там. Как говорят, ни красы, ни жилплощади. Кстати, у нее своей квартиры действительно нет. Живет вместе с семьей брата. А невестка у нее такая стерва. Врагу не пожелаешь. Кстати, там такая история ужасная с братом ее произошла. Ты в курсе?» «Да нет. Кажется, слышала, что он погиб», — неуверенно сказала Надежда. «Да не погиб, а повесился», — объявила Милка так радостно, как будто Ленин брат выиграл в лотерею. «Как?» «Повесился», — ахнул Надежда. «А по пьяному делу?» — охотно объяснила Милка. «Там все как было. Значит, жили они все в 3-комнатной квартире. Лена с братом и с мамой. Потом брат женился. Еще когда Ленка у нас работала, на невестку жаловаться начала. Попалась редкостная зараза. Родила сразу же и брата скрутила в бараний рог. Мать, конечно, внучкой занята, брат ничего сказать не может, Одна Лена пыталась как-то с ней бороться. Не преуспела. Потом мать тяжело заболела, потом умерла. Тут невестка и развернулась по полной программе. Довела брата до полной ручки. Стал он попивать. Ну, не так, чтобы много, но ей только повод дай. Стала его к разводу подводить. Потом уже выяснилось, что нашла она себе мужика богатого. То есть не то, чтобы богатого, но с положением, солидный, женатый, но вроде к разводу склоняется. «Милка, ты покороче», — вклинилась Надежда. «Ага, значит, развелись они. А куда деваться-то? Квартиру менять, Лена против. Да и как обычную трешку разменяешь. Ничего приличного не выменишь. Невестка-то хотела бывшего мужа вообще из дома выгнать, чтобы он жилье снимал, но не тут-то было. Ленка его на путь истинный наставила. Не вздумай, — говорит, — тогда вообще сюда не вернешься. Квартира наша матери еще давали. А если этой швабре нужно, пускай она и снимает. Ребенка так и быть себе возьмем». Так и жили в таком гадюшнике сколько-то времени. «Ну и ну!» — вздохнула Надежда Николаевна, поглядев на настенные часы. Часы эти подарила ей близкая подруга Алка. Они представляли собой разбойничью морду рыжего кота. Цифры шли по кругу. В глазах была подсветка. Стрелки в виде усов крепились к носу. Сейчас большой ус резко стремился наверх, а маленький вниз. То есть на часах было 6. И скоро вернется с работы муж. А у Надежды, в смысле ужина, конь не валялся. И вместо того, чтобы срочно заняться приготовлением пищи, она слушает Милкины истории про людей, которых она и знать не знает. Кроме Лены, конечно. «Милка», — начала Надежда. «Поняла, — перебила Милка, — закругляюсь. Значит, было это 2 года назад, как раз летом. Лена куда-то отдыхать уехала на выходные, дочку они тоже в лагерь в Болгарию отправили. Сами живут, как хотят. Невестка Ленкина все того мужика обхаживала и договорилась с бывшим муженьком, что он на ночь куда-нибудь уйдет. А он закрутил на работе с девчонкой одной. Что уж она в нем нашла? Ну, вроде что-то зарабатывал, подарки дарил. Короче, пришел он к ней ночевать. Она с родителями жила. Но в тот вечер они на дачу уехали. Ну, тут такое дело. Только они устроились, родители с дачи приезжают. Что-то у них случилось. То ли воду отключили, то ли электричество. Они приехали. А тут у дочки мужик посторонний обретается. Папаша и так на взводе был, на нем злости сорвал. Бить не бил. Все же пожилой человек, но из дому выпер в одних трусах и одежду ему из окна выбросил. У мужика что? «Стресс?» — подсказала Надежда. «А от стресса мужики лечатся чем?» «Выпивкой. Правильно. Надя, садись, 5. Значит, собрал он манатки, оделся, да и пошел в ближайший кабак. Но долго там не сидел, потому как деньги кончились. Дальше что делать?» «На улице ночевать не будешь, хоть и лето, а не жарко». Он и попёрся по месту жительства. А там жена бывшая с хахарем. Сама понимаешь, как они ему обрадовались. Ну, другие бы люди махнули рукой. Пришел и пришел, иди вон спать. Да не мешай нам своим делом заниматься. Но хахаль-то этот у жены. Человек с положением, видно, выразил неудовольствие, да и ушел. Тут она и разоралась». Такого наговорила бывшему муженьку, что он пошел к Ленке в комнату, да там в платяном шкафу и удавился. «Да ты что? В платяном шкафу как это?» — ахнула Надежда. «Конкретно с техническими деталями тебе не скажу, но только удавился брючным ремнем насмерть. И главное, эта стерва утром встала, да и пошла в парикмахерскую. Потом в кафе с подружками потрындеть». Потом по магазинам. Вернулась вечером и тоже к Ленке в комнату не зашла. Не хотела, видишь ли, с бывшим встречаться, настроение себе портить. Так что нашли его только на следующий день, когда Ленка из своего дома отдыха вернулась. Приезжает домой, сунулась в шкаф за халатом. А там такой подарочек. Ужас какой! Не то слово, сама чуть в больницу не попала. Но тут, конечно, полиция, то все дело завели. На невестку Ленка здорово бочку катила, но та отмазалась, дескать, он на себя руки наложил. Дело закрыли, да только тот хахаль-то от невестки тут же и свинтил. Ему там какое-то повышение светило. В криминал никак нельзя было замешаться. История-то некрасивая. «Это уж точно. Все-то ты знаешь», — протянул Надежда. «Ну, не то чтобы все, но кое-что, конечно. А у тебя к Лене Коробковой-то какой интерес?» «Да, понимаешь», — заюлила Надежда, — «никакого особенного интереса. Я с ней тут случайно встретилась. Она обещала перезвонить, да все не звонит. А я ее телефон потеряла. Так вот, не могла бы ты найти мне какие-нибудь ее координаты?» «И все же какой у тебя к ней интерес?» «Ну, понимаешь, Надежде не хотелось рассказывать Милке о встрече в ресторане, о разговоре, о потерянной косметичке, ведь все, о чем узнает Милка, вскоре станет известно всему городу. Для чего Ленку позорить? И так человеку в жизни досталось. Шутка ли? Родной брат в твоем платяном шкафу повесился». «Ты ведь сама говорила, что она занимается компьютерной бухгалтерией. Так вот, у меня к ней несколько вопросов насчет программы и прочего». «Ну, не хочешь говорить, твое право», — фыркнула Милка. «В конце концов, мое какое дело». «Так что, нет у тебя ее телефона?» «У меня нет», — задумчиво протянула Мила. «Но она, Коробкова, дружила с Таней Веснушкиной. А Танина дочка учится в одной школе с сыном Ольги Царевой. А Ольгина мать — ветеринар. Она лечит бультерьера Варвары Дмитриевны». Надежда Николаевна не поняла, какое отношение сын Ольги Царевой, секретарши их бывшего начальника отдела, и тем более бультерьер некой неизвестной Варвары Дмитриевны, имеет к Лениному телефону, но помалкивала, чтобы не сбить Милку с мысли. Это было нетрудно. «И оказалась права. Я тебе чуть позже перезвоню», — проговорила наконец Мила. «Позвоню Варваре Дмитриевне, мясо вот дотушу и перезвоню. Не сомневайся». Надежда поблагодарила Милку и повесила трубку. Тут о ее ноги потерся Бесик. «Бесик, тебе чего?» — строго осведомилась Надежда Николаевна. «Есть хочешь?» Кот взглянул на хозяйку неодобрительно. Он хотел не есть, а общаться. Хотя, конечно, от чего-нибудь вкусненького не отказался бы. Когда он отказывался? Надежда прошла на кухню, заглянула в холодильник. И там ей в глаза попалась банка сметаны. На банке была отчетливо видна дата, из которой явствовало, что срок годности сметаны закончился вчера. На обед у Надежды были сварены щи. А какие же щи без сметаны? А подать мужу просроченную сметану — вещь невозможная и недопустимая. Сан Саныч к таким вещам относился строго. «Значит, придется идти в магазин. Заодно купить чего-нибудь готового на второе. В конце концов, она работающая женщина, имеет сегодня право на послабление, но в магазин нужно обязательно». Только Надежда осознала этот неприятный факт, как ее телефон зазвонил, это была все та же Милка Родионова. «У тебя ничего на плите не стоит?» — осведомилась Милка первым делом. «Если стоит, прикрути». «Если бы...» — вздохнула Надежда. — «Тогда слушай. Как я и думала, Варвара Дмитриевна дала мне телефон Ольги Царевой. Но у той, к сожалению, не было телефона Веснушкиной. Зато был телефон Люси Звонаревой, которая знакома с Лерой Васиной». Через минуту Надежда окончательно запуталась в незнакомых именах и перестала слушать. — «Ты меня не слушаешь», — громко проговорила Милка. — «Что?» «А, да, извини, я действительно отвлеклась. Так ты узнала номер ее телефона?» «Конечно, узнала, но только домашний. Ты записываешь?» Надежда протянула руку за карандашом, но оказалось, что, пока она разговаривала, Бейсик сбросил его на пол и теперь в упоении катал по коридору. «Скотина!» — в сердцах воскликнула Надежда. «Что?» — возмутилась Милка. «Это вместо благодарности?» «Удивительное дело!» «Да нет, ну что ты, это я не тебе, это я коту!» Надежда отняла у Бейсика карандаш и, наконец, записала номер. Мила продиктовала не только номер телефона, но и домашний адрес. И Надежда осознала, что Лена Коробкова живет совсем рядом с ней, буквально в соседнем доме. Надо же! И как они раньше ни разу не встречались. «Только помни», — напутствовала ее Милка, «если нарвешься на ее невестку, лучше сразу вешай трубку. Кстати, ты помнишь Веру Барсукову из конструкторского отдела? Вот у нее тоже отношения с невесткой не сложились. Так ей даже пришлось из-за этого за границу уехать. Сейчас, правда, у нее все хорошо, она живет в Мексике и разводит чихуахуа». «Извини, милая, у меня суп выкипает». Надежда еще раз поблагодарила Милку и прервала разговор. «Если дело коснется собак, Милка может говорить часами. У нее самой собака, красавица-овчарка Сандра. Так что собачья тема Милке очень близка». Не откладывая дело в долгий ящик, Надежда тут же набрала номер Лены Коробковой. Ответил ей совсем юный голос. «Могу я попросить Лену?» — проговорила Надежда серьезным официальным голосом. «Лену Коробкову». «А ее нет», — ответила девочка. «А кто ее спрашивает?» Надежда не успела ответить, как в трубке раздался громкий недовольный голос. «Лиза, опять ты по телефону болтаешь? Я же тебя просила сходить за сметаной». «Да, мам, я уже иду. Видишь, я одеваюсь», — проворчала девочка. «В Звездочку иди, там сметана свежее». «Да, мама, в Звездочку». И тут же из трубки понеслись короткие сигналы отбоя. Девочка, судя по всему, племянница Лены Коробковой, повесила трубку, не закончив разговор. Надежда мрачно взглянула на телефон. Все ее усилия ни к чему не привели. Лены нет дома, и звонить еще раз, чтобы найти ее, нет смысла. Милка Родионова однозначно сказала, что с невесткой у Лены очень плохие отношения, а племянница ушла в магазин за сметаной. И тут у Надежды созрел план. Она знает, куда пошла Лиза, в супермаркет «Звездочка», до которого и самой Надежде рукой подать. И, кстати, ей тоже нужна сметана. Так отчего бы не соединить приятное с полезным? Точнее, полезное с полезным. Купить к ужину свежей сметаны и поговорить с Лениной племянницей. Хоть что-то у нее узнать. Она быстро собралась и отправилась в магазин. Только на полпути к магазину Надежда Николаевна осознала, что никогда не видела Ленину племянницу. К счастью, в магазине было немного народу, да и среди этих немногочисленных покупателей девочки подросткового возраста составляли ничтожное меньшинство. Люди с работы заходили в супермаркет у метро, а старушки-домохозяйки отоваривались утром. Надежда прямиком направилась к стойке со сметаной, выбрала баночку с небольшой жирностью и внимательно огляделась. В это время к стойке, разговаривая по розовому мобильному телефону, подошла полноватая девчонка, лет 14, с оранжевыми волосами. «Козел он твой, Филимонов!» — говорила она в трубку. «Настоящий винторогий козел!» «Ну ладно, насчет винторогого я не настаиваю, но козел точно!» «Лиза!» — окликнул девочку Надежда. Та удивленно взглянула на нее, прикрыла трубку ладонью и спросила. «Вы кто?» «Я с тобой только что по телефону говорила, про Лену спрашивала, твою тетю». «Ладно, я тебе потом перезвоню». Девочка спрятала телефон и уставилась на Надежду. «А как вы меня здесь нашли?» долго объяснять». «Странно как-то», — протянула девочка, подозрительно разглядывая Надежду. «А все же вы кто?» «Я с Лениной работы», — ляпнула Надежда, не придумав ничего более правдоподобного. «Надо же! Ее вчера уже искали с работы. А что, она так и не появилась?» «Не появилась», — вздохнула Надежда. «Слушай, мы могли бы поговорить?» «О чем?» — фыркнула девочка. «О чем нам разговаривать? Вообще мне домой пора, мать ругаться будет». Надежда Николаевна представила, какой видит ее эта девочка. Странная, немолодая тетка, которая лезет к ней с неуместными и глупыми вопросами. Что у них общего? О чем им действительно разговаривать? Да у них просто нет общего языка. Они принадлежат не просто к разным поколениям, а к разным мирам, к разным цивилизациям, может быть, даже к разным биологическим видам. Для Лизы она что-то вроде инопланетянина. И тут Надежда Николаевна перехватила взгляд, который Лиза бросила на соседнюю стойку, где были выставлены пирожные и торты. В этом взгляде было столько подавленного, загнанного в подсознание желания, что Надежда почувствовала острую жалость к этой девочке. Вот же то, что их объединяет. Сама Надежда тоже временами мучительно хотела сладкого, но держала себя в руках, вспоминая о лишних килограммах и плохо сходящихся на талии юбках. Разумеется, до такого она давно уже не доходила, чтобы юбка не сходилась, но весы, этот страшный враг каждой женщины, каждый день напоминали ей о ее слабоволии. «Лиза, я бы сейчас чаю выпила», — проговорила Надежда нейтральным голосом, каким, наверное, соблазнял праматерь Еву, змей-искуситель. «С пирожными. Не хочешь ко мне присоединиться? Тут возле входа есть неплохое кафе». «С пирожными», — задумчиво переспросила Лиза, и глаза ее мечтательно затуманились. «Я угощаю», — быстро добавила Надежда. «Ты какие пирожные больше любишь? Я буше и эклеры». «А я Наполеон», — оживилась Лиза. «И еще такой, знаете, с грибочком наверху». «Аврора», — машинально проговорила Надежда Николаевна, хотя, кажется, оно теперь называется по-другому. «И еще миндальный торт», — продолжала Лиза с сонным мечтательным голосом. «И еще заварные булочки со сливками». «И еще корзиночки, особенно если с вареной сгущенкой. И еще такое, половина черная, а половина белая». Вдруг она вздрогнула и покосилась на Надежду. «Мать ругаться будет». «А ты ей не говори. Скажи, в магазине была большая очередь». Надежда понимала, что врать нехорошо, а учить врать ребенка еще хуже. Но перед ней стояла благая цель, а цель, как известно, оправдывает средства. На миг мелькнула мысль бросить все и уйти. Ну, черт с ней, с косметичкой, купит Лена себе новую. Купила уже, небось. Но Надежду терзало странное беспокойство. Она и сама не могла бы дать себе отчет, с чего она так волнуется. И дала себе слово поговорить с девочкой. И если ничего не выяснить насчет Лены, то отступится. «Ладно, пойдемте», — Лиза махнула рукой.